Глава 15. Несмотря на несколько часов, которые она поспала днем, Джулия никогда в жизни не ощущала такой усталости. И поскольку она отвергла предложение Роуз, идти ей было некуда, кроме как к своему автомобилю. Она и пошла, отцепила поводок от ошейника Гороса, чтобы он мог запрыгнуть на пассажирское сиденье, сама села за руль, попыталась обдумать ситуацию. Она прекрасно относилась к Роуз Твитчелл, но та наверняка хотела отдохнуть после долгого и насыщенного событиями дня. Кроме того, Роуз захочет узнать, что можно сделать, если можно, для спасения Дейла Барбары, обратиться к ней за идеями, а они у Джулии отсутствовали напрочь. Все это время Горос смотрел на хозяйку, стоящими торчком ушами и яркими глазками, спрашивая: «И что теперь?» Глядя на него, она подумала о женщине, которая потеряла свою собаку, Пайпер Либби. Та приняла бы ее и предоставила кровать, не докучая разговорами. После ночи крепкого сна к Джулии вернулась бы способность думать. Может, она даже смогла бы строить какие-то планы. Джулия завела Приус и поехала к церкви Конго. Но нашла, что дом преподобный темен, а к двери прикноплена записка. Джулия вытащила кнопку с запиской, вернулась к автомобилю, прочитала ее при свете лампочки под крышей. Я ушла в больницу, там стреляли. Джулия застонала, но как только Горос начал подвывать, пытаясь поймать ритм, заставила себя замолчать. Она вернулась к дому и прикнопила записку на прежнее место, на случай, если другой прихожанин с грузом проблем на своих плечах придет повидаться с единственным оставшимся в миле пастырем. А куда теперь? Все-таки к Роуз. Но Роуз уже наверняка спит. В больницу. Джулия смогла бы заставить себя поехать туда, несмотря на шок и усталость, если бы эта поездка имела какую-то цель. Да только теперь не было газеты, в которой она могла написать о случившемся там. А без газеты Джулия не видела смысла смотреть на новые ужасы. Задним ходом она вернула Приус на главную улицу и ехала безо всякой цели, пока не добралась до пересечения с Престил-стрит. 3 минуты спустя ее автомобиль уже стоял на подъездной дорожке Андреа Гриннелл. Однако и в этом доме не горело ни единого окна. Никто не ответил и на ее тихий стук. Не зная, что Андреа крепко спит, Джулия предположила, что та или пошла к своему брату, или осталась на ночь у кого-то из подруг. Горос при этом сидел на коврике у двери, смотрел на хозяйку и ждал, когда она что-нибудь предпримет, как и происходило всегда. Но Джулия понятия не имела, что же ей теперь делать, и слишком устала, чтобы ехать куда-то еще. Она практически не сомневалась, что, вернувшись на дорогу, тут же с нее съедет и во что-нибудь врежется, убив их обоих. И думала Джулия не о горящем здании, в котором осталась вся ее жизнь, а о том, как выглядел полковник Кокс, когда она спросила его, бросили ли их жители Честерсмила. «Нет, ни в коем разе», — без запинки ответил он, — но, произнося эти слова, не решался смотреть на нее. На крыльце стоял диван-качалка. При необходимости она могла улечься и на нем, но, возможно, Джулия попыталась открыть дверь и обнаружила, что она не заперта. Джулия замялась. Горос нет, в полной уверенности, что его везде встретят с распростертыми объятиями, он без задержки вошел в дом. Джулия последовала за ним на другом конце поводка, думая: «Теперь решение принимает моя собака». Вот до чего дошло. «Андреа», — позвала она. «Анди, ты здесь? Это Джулия». Наверху Андреа лежала на спине и храпела, как дальнобойщик, гнавший без отдыха 4 дня. Шевелилась только одна ее часть, левая ступня продолжала подергиваться. В гостиной царил сумрак, но не полная тьма. На кухне Анди оставила включенную лампу, работающую на батарейках, и стоял характерный запах. Даже при открытых окнах, но при полном отсутствии ветра, запах рвоты завис в воздухе. Кто-то говорил, что Андреа больна. Вроде бы у нее грипп. Может, и грипп, но, возможно, и ломка, если у нее закончились таблетки, которые она принимала. В любом случае, речь шла о болезни. А больные люди, как правило, не хотели оставаться в одиночестве. И это означало, что дом пуст, а Джулия так устала. У противоположной стены стоял удобный длинный диван, который так и манил к себе. Если Анди придет завтра и найдет здесь ее, Джулию, она поймет. Возможно, даже угостит меня чашкой чаю, — сказала Джулия, — и мы над всем этим посмеемся. Хотя в тот момент казалось, что больше она уже никогда и ни над чем смеяться не сможет. Пошли, Горос. Джулия отцепила поводок и потащилась через комнату. Горос наблюдал, пока она не легла и не положила диванную подушку под голову. Тогда улегся и он, положил морду на лапу. Хороший мальчик, — похвалила его Джулия и закрыла глаза, и увидела глаза Кокса, которые никак не хотели встретиться с ее глазами. Кокс думал, что они надолго останутся под куполом. Но телу ведомо сострадание, недоступное мозгу. Джулия заснула, и ее голова находилась менее чем в 4 футах от конверта из плотной коричневой бумаги, который Бренда пыталась передать ей этим утром. В какой-то момент Горос забрался на диван и свернулся калачиком у ее колен. Такими и нашла их Андреа, когда спустилась вниз утром 25 октября, впервые за последние годы чувствуя себя истинной Андреа.